Ничего, сеньор, ничего, сеньорита. Давняя традиция русского флота – быть в Средиземном море. Истре так уж повелось, чтобы российский Андреевский флаг от Дарданелл до Гибралтара гордо реял над идеальной синевой. К этому флагу здесь давно все привыкли, и, казалось, без русских кораблей чего-то даже не хватает. Я рассматриваю старинные фотографии. Вот тихая улочка Гарибальди, по ней бежит ослик. Над витринами лавок, истомленных полуденным зноем, полощутся белые тенты. Молодая итальянка поливает цветы на балконе. Но что это? По берегу моря бредут полуобнаженные люди с узелками в руках, а впереди мальчик в рваной рубашке несет надломленное распятие. А вот еще уникальный снимок. Из груды битого кирпича высовывается тонкая рука женщины. Уж не эта ли рука еще вчера наклоняла кувшин с водою над цветами? Итак, мы с вами в Сицилии. Был поздний вечер 14 декабря 1908 года. Практическая эскадра Балтфлота, линкоры «Цесаревич» и «Слава», крейсера «Адмирал Макаров» и «Богатырь» зимовала в теплом и ароматном климате сицилийских прибрежий. «Райская страна», — сказал контр-адмирал Литвинов, когда ужин в кают-компании закончился и вестовые уже ставили в буфет серебро. «Даже не верится, господа, что в Питере сейчас дворники скребут снег с улиц, а по Невскому, бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая». Под стальными настилами бронированных палуб мягко вздрагивали машины, работающие на подогрев. Пахло морем, манильской пенькой, крепкой мадерой и апельсинами. Команда уже отошла ко сну. Офицеры, позевывая, разбредались по своим каютам. Литвинов и старший врач практической эскадры Новиков поднялись на спардек, верхнюю легкую палубу «Цесаревича», оглядывая пустынный рейд порта Аугуста. «Великий Господь Бог!» — произнес врач. — Похоже, вновь запаливает над Сицилией свою старинную лампадку. — Владимир Иванович, вам не кажется, что дымком откуда-то потянуло? Из отдаления, за городом Катания, желтовато светилась Этна, и дым с паром, выползая из кратера, словно теплое одеяло, укрывали лимонные рощицы, виноградники и посевы. Доктор щелкнул крышкой часов, откровенно зевнув. А ведь завтра нам раненько вставать. Да, еще до восхода солнца буду снимать эскадру с якорей. Предстоит отработка учебных стрельб с классом гардемаринов. Спокойной ночи вам, Владимир Иванович. Не уверен, милейший док, что она будет спокойной. Честно говоря, мне что-то не нравится поведение Этны. Ночью адмирала разбудил вахтенный офицер. «Прошу прощения, что обеспокоил. Не могу понять, что стряслось». Вдруг послышался странный гул, и все броненосцы, будто сам сатана ухватил их за кили, развернулись носами в открытое море. Из города донеслись крики, потом — тишина. Контр-адмирал сунул ноги в каютные шлепанцы. «Здесь такое бывает часто. Наверное, итальянцев мало стряхнуло. Пусть гарнисты играют. Вставать, койки вязать». Чадя дымом из широко расставленных труб, корабли уходили в смутный рассвет, и там, вдали от городов и людей, где никто не мог помешать им, они обстреливали квадраты пустынного моря в щепы, разбивая воображаемого противника. Практическая эскадра исправно выполнила учебную задачу, и к вечеру бивни-форштевни развернулись на обратный курс к берегам Сицилии. Этна издалека уже светила им своим дымным факелом. Якоря с грохотом забрали грунт в свои раскоряченные лапы. «От боевых постов отойти, чехлы закинуть!» «Ужинать!» — отозвался Литвинов и, подтянув на руках перчатки, шагнул в провал шахты трапа, уводящего с мостика внизы. Но к борту «Цесаревича» уже подваливал катер командира порта. Итальянский офицер еще от самой воды закричал: «Помогите, чем можете! На вас вся надежда!» Литвинов перенял из его рук телеграмму местного префекта, в которой сообщалось, что Мессины больше не существует. Железная дорога от Катания уничтожена, телеграфы молчат. «Спасите!» — умолял командир порта Аугуста. Пять гарнистов вскинули к небу звонкие трубы. Сигнал — по местам стоять, с якорей сниматься. «Крейсеру «Богатырь» остаться на рейде Аугуста», — велел адмирал, «дабы обеспечивать радиосвязь между Сицилией и Калабрией. Господа», — повернулся он к офицерам, — «мы должны сделать все, что в наших силах. А что не в силах, мы тоже обязаны сделать, иначе нельзя». Три корабля России уходили в сторону Мессины, разводя перед собой волны неестественно молочного цвета. Черное небо низко присело над их мачтами. Матросы и гардемарины всю ночь трудились, как муравьи, таская по трапам носилки, медикаменты, палатки, саперные принадлежности, ящики с консервами, кипы кальсон и тельняшек, батареи спешно резали простыни на бинты, на бинты, на бинты. Заготовили десятки и сотни верст бинтов. Слева протекала Сицилия, справа вырос берег Калабрии. Корабли входили в Мессинский пролив, который издревле стерегли два легендарных мыса – Сцилла и Харибда, нынешние Силла и Каридди. Последние обороты винтов рвали белесую неприятного вида воду. Флаги были приспущены в знак международной человеческой скорби. Оставшийся в живых мессинец потом рассказывал. «Перед тем, как земля вздрогнула, мы услышали грохот. Я прислонился к стенке, потому что ноги меня не держали. Мебель скакала по комнатам, как сумасшедшая. Стекла лопались не как обычно, а как-то особенно звонко. В разбитые окна тут же врывался горячий ветер. Еще ни один дом не рухнул, а над городом уже пронесся всеобщий стон, который Мессина, прежде чем ей умереть, обращала к небу. Больше меня ни о чем не спрашивайте». Деревья и столбы стали качаться, булыжники вертикально выскакивали из мостовой, как мячики. Мессина спала, когда стены домов вдруг разлетелись, словно осенние листья. Всего несколько секунд, и Мессины не стало. А 160 тысяч человек были тут же погребены в хаосе камней, карнизов, стропил, балок, мебели, утвари, посуды и кроватей. Над городом выросло большое черное облако, из которого наружу выбивало многоголосный вопль погибающих. Когда трясется земля, природный инстинкт заставляет человека спасаться у моря. Оставшиеся в живых кинулись бежать на великолепные набережные Мессинского Палацатто и там взывали у моря. «Аюти! Аюти! Спасите на помощь!» Но стихия слепа. Вот в чем весь ужас стихии. Колонны дворцов падали замедленно, как в кошмарных снах. Стены Палацатто с треском разрушились, осыпая несчастных каменьями. Но с моря уже шла на Мессину гигантская волна, и цунами обрушило на людей многие тонны водяной массы. А пароходы, поднятые над городом, падали днищами на плиты набережных, давя все живое. Титаническая волна вкатилась в улицы, постепенно ослабевая в кривых переулках, среди руин, и схлынула обратно в море, унося в бездну кричащих людей. Эта волна оставила на земле биться и умирать глубоководных животных, один вид которых внушал омерзение, и которые до этого были совсем неизвестны науке. Но их было три таких волны, и цунами обрушивались интервалами в 15 минут. От разрыва кораблей загорелись в городе Газгольдеры, потом вспыхнули нефтехранилища, и горящая нефть побежала по улицам Мессины, с шипением сбегая в воду, продолжая полыхать в гавани. Теперь горело и море. «Аюти!» — кричали живые. «Аюти!» — они кричали. Но некоторые потеряли дар речи. Известный ученый Чезаре Ламброзо писал: «В момент катастрофы 300 рабочих, готовых войти на фабрику, остались на улице и чудом спаслись, но они так обезумели, что когда директор хотел произвести перекличку, то никто из них не назвал своего имени. Они не могли его произнести». А русские корабли приближались. О, люди и улицы, нежные мессины, приветствуйте каждого русского сына, движимые к людям любовью высокой, пришли из страны вы великой, далекой. Практическая эскадра якорей не бросала, ибо грунт под морем ходил ходуном. Броненосцы работали машинами, удерживая себя в дрейфе возле Мессины, еще содрогавшейся в затуханиях катаклизмов земли и моря. «С Богом!» — сказал Литвинов, крестясь. «Врачей, фельдшеров и санитаров высаживать с первыми шлюпками. Обратно забирайте раненых, детей и женщин. Братцы!» — обратился он к матросам. «Всегда помните, что вы русские!» Итальянская журналистка Матильда Серао писала: «В истории Мессины были тысячи страниц человеческой доброты и щедрости. Но самую первую, самую вечную и самую нетленную страницу в эту историю вписали они, светловолосые славяне, столь сдержанные на вид и столь отзывчивые на деле». Мессина еще с грохотом разрушалась, когда русские моряки вошли в эти грандиозные руины, как в пламя ужасной битвы. Каждый из них сохранил в своей памяти что-то свое, незабываемое. Один помнил человека с оторванной рукой, который бежал куда-то, ничего не видя. Другой запомнил мертвых супругов, убитых в кровати, застрявшей под самой крышей дома. Третий видел, как из окна четвертого этажа, связав простыни в жгут, спускалась при свете пожаров обнаженная девушка, а ее сестра, уже мертвая, зацепилась за карниз балкона и свисала вниз головой над провалом улицы. Матросы пошли, как в атаку. «Давай, давай!» — кричали они. «Давай, работай!» Кораблям уже подваливали шлюпки с первыми ранеными. Матросы не знали итальянского языка, а потому всем мужчинам и всем женщинам говорили только одно. «Ничего, сеньор! Ничего, сеньорита!» Услышав где-либо стон, доносившийся из-под развалин, они разбрасывали камни и балки, чтобы добраться до задавленных, но еще живых людей. Лом или кайло в таких условиях не годились. Можно было поранить человека под обломками. Всю основную работу матросы проводили голыми руками. И иногда приходилось разбирать горящие завалы, опять-таки голыми руками. Офицеры и гардемарины трудились с матросами наравне. Вечером Мессина испытала еще один толчок, и знаменитая церковь Аннунциата ди Каталони, краса и гордость Италии, рухнула. Под обломками зданий теперь оказались и многие наши матросы. Шлюпки доставляли на корабли не только спасенных, но и самих спасителей, обгорелых, с переломами рук и ног, с пробитыми черепами. В корабельных лазаретах неустанно визжали пилы. Ампутация шла за ампутацией. На помощь русским пришли корабли английские и французские. Прослышав о беде, поворачивали на Мессину пассажирские лайнеры. На полных парах примчались русские конлодки «Геляк» и «Кореец», до этого ходившие возле берегов Кипра. На улицах города застучали выстрелы. Все мародеры расстреливались на месте без суда и следствия. Русская эскадра выставила караулы около префектуры и развалин Аннунциата ди Каталони. Скоро на борт крейсера «Адмирал Макаров» матросы с трудом взвалили несгораемую кассу итальянского банка. «25 миллионов лир», — сказали они, вытирая пот. «Можете пересчитать копеечка в копеечку». Чезаре Ламброзо, как психолог, заметил: «Дети оставались по три дня на подоконниках третьего и четвертого этажа, имея вокруг себя со всех сторон пропасти, а между тем не давали ни холоду, ни головокружению, ни усталости, ни сну себя победить. Более всех сопротивлялись смерти дети». А самая трудная доля выпала врачам. Операционные пункты были устроены посреди улиц, и они сутками выстаивали на ногах, испытывая под собой содрогание почвы и оперировали ночью при свете факелов. Всех раненых матросы сначала относили сюда, клали на землю, утешая, как умели. «Ничего, сеньор, ничего, сеньорита». Итальянцы это слово запомнили. «Ничако, ничако, ничако, Марини». 17 декабря На рейд Мессины ворвался на полной скорости итальянский крейсер «Витторио Эммануэл» под флагом королевской четы, причем Литвинов указал сигнальной вахте. Салютации не учинять, сейчас не до этого. Итальянская королева Елена сразу же прибыла на славу. Она получила образование в России, считала себя наполовину русской и просила называть ее просто Еленой Николаевной. «Владимир Иванович, что я могу сделать для вас?» Литвинов, сняв фуражку, поцеловал руку королевы. «Умоляю, марли и медикаментов, и ради бога, позвольте мне отпустить в Неаполь хоть один броненосец. Уголь в бункерах на исходе, а машины все время работают винтами, в отсеках навалом лежат раненые. Их надо поскорее переправить в госпитале». Слава ушла в Неаполь, имея на борту 550 раненых детей и женщин. Мужчин не брали. Из этого числа некоторые умерли в пути. Их погребли в море, учинив салютацию, как положено, всем павшим. «Я слышала от англичан, — сказала Литвинову королева, — среди ваших матросов уже имеются жертвы». «Да, ваше величество, к великому сожалению, люди пропали без вести, очевидно, засыпаны под развалинами. В этой суматохе трудно пересчитать все команды, а жертвы неизбежны. Газеты Италии писали о русских не иначе, как «наши русские братья, наши спасители». Один очевидец-итальянец оставил нам сердечную надпись. «Славные ребята. Вот уже 3 дня я наблюдаю за ними, как они разбирают развалины домов, извлекая из них людей, хлопочут возле каждого раненого. Их руки не ведают усталости после 10-14 часов чудовищной работы. Вы здорово устали, — сказал я им с помощью переводчика. — Ничего, сеньор, — отвечали они, — это ведь наш долг. Ничего, сеньор, ничего. А ведь многие из них навсегда остались в развалинах итальянского города, погибшие при спасении итальянцев. Иногда, прежде чем добраться до живых, приходилось убирать сверху начинку руин, прослоенную, как в страшном пироге, рядами уже разложившихся трупов. Контр-адмирала Литвинова просили матросы: «Разрешите нам еще поработать, но ваша вахта длится без отдыха уже 2 дня. Это ничего, мы ведь с ног-то еще не валимся». Тысячи итальянцев, раненых и бездомных, обожженных и полураздетых, русские команды спасли и эвакуировали в госпитали Палермо, Неаполя, Сиракуз и Катании. Итальянский поэт Фацио Умберто Марио закончил поэму, посвященную мессинской трагедии, так: «О матери в траурной скорбной одежде и жены, убитые болью и горем, не плачьте, и головы выше, надежду и радость приносит лазурное море. Как праздник, как день долгожданной весны пришли к нам на помощь России сыны. Вам, русские, слава! В минуты агоний, смертельных и мук, мы все ощутили тепло ваших рук. Движимые к людям любовью высокой, пришли из страны вы очень далекой. О, люди и улицы нежной Мессины! Приветствуйте каждого русского сына! Спасибо, Россия! Твои корабли нам веру и счастье с собой принесли». До конца, исполнив свой общечеловеческий долг, русские корабли покинули Мессину. 19 января 1909 года парижское «Фигаро» писало, что Россия живее всех откликнулась на беду итальянцев. «И деревня бедных мужиков, затерявшихся в степях, прислала в Италию 21 рубль. Их нищая деревня не знает ужаса землетрясений. Они живут в ином климате, говорят на другом языке, и однако для них достаточно было услышать о далеком народе, жестоко пораженном стихией. Ради священных уз, которые создает горе, они предложили Мессине свою помощь». Так было. Недавно нашу страну посетил сицилиец по имени Марио, который привез всем нам поклон от своей старой матери. Журналистам в Москве он сказал: «России я обязан тем, что живу на свете. Русские матросы спасли мою мать во время Мессинского землетрясения». «Сколько же ей было тогда лет?» — спросили Марио. «О, меня еще не было на свете. А моей маме было всего 5 лет. Она жива до сих пор, и я с молоком матери впитал в себя благодарность к России. Так история иногда смыкается с современностью. Прошло 2 года, и печать Италии оповестила мессинцев, возрождавших свой прекрасный город. Граждане, завтра к нам прибывает русский крейсер «Аврора» для принятия благодарственной медали от жителей Мессины. Да будут вечны наша благодарность и признательность тем, кто показал великолепные образцы человеческой солидарности и братства, первыми придя к нам на помощь. В ночь на 16 февраля 1911 года с моря уловили трепетные радиосигналы. Аврора приближалась, и Мессина в этот день уже не работала. Мессина только праздновала. В городе и на всех судах в гавани были подняты русские национальные флаги. Празднично одетые, оживленные, с детьми на руках, неся бутылки с пахучим кьянти, мессинцы еще с утра заполнили обширные набережные. Легкая черточка возникла вдалеке, словно по синеве моря мазнули акварельной кисточкой. Это подходила «Аврора», русский крейсер первого ранга, еще не ведавший своей громкой судьбы в истории мира. Петр Николаевич Лесков, командир «Авроры», обозрел панораму города через хрустальную оптику боевого дальномера. «А нас встречают, и кажется, с музыкой. Якорей не бросать, будем вставать прямо к набережной, на Швартовы». Кажется, что на берегу собралась вся Мессина. Ветер еще издалека доносил бурные возгласы экспансивных итальянцев. «Вива Руссия! Вива сеньор Ничако!» Оркестры обрушили в котловину гавани 2 гимна сразу. Прозвучал салют наций, швартовы поданы. «Боже, что тут началось? Белыми камелиями и розами, алыми гвоздиками и фиалками осыпали серую броню «Авроры». На борту крейсера находились сейчас и те, кто 2 года назад выкапывал мессинцев из-под толщи развалин. Прибыл в Мессину один матрос, потерявший обе ноги при спасении погибавших. Узнав об этом, итальянцы подхватили боевого матроса на руки и, восторженно крича, несли его через весь город, а он ничего не мог говорить от волнения. Он качался на плечах мессинцев и плакал. Самый счастливый в Мессине дом – это дом, в котором побывал дорогой гость, русский моряк. Самая счастливая женщина в Мессине – та женщина, которой удалось поцеловать русского моряка. В кубриках «Авроры» безмятежно текло в эти дни розовое игривое кьянти. Всем было хорошо. Но вот провыли горны, возвещая большой сбор. Замерла толпа на берегу, когда на борт крейсера ступила делегация Италии во главе с епископом Дориго. Перед строем моряков епископ вручил от имени Италии золотую мемориальную медаль с надписью «Мессина – мужественным русским морякам Балтийской эскадры». До сих пор в музее «Авроры» хранится шелковое полотнище, на котором вышиты восторженные слова. Вам, великодушным сынам благородной земли, героизм которых войдет в историю. Это не просто слова, это пророческие слова. Под крышами новостроек Мессины «Аврора» произвела холостой залп, возвещавший прощание. Оркестры играли, не уставая. Тысячи людей пели, рыдали, смеялись. Мессина покрылась морем огней, началось торжественное факельное шествие. И это было незабываемое зрелище. «Уходить не хочется. Хороший народ и райская страна», — говорили матросы. Побратались мы с ними. Славно. Последний взгляд на Мессину с кормы уходящего крейсера. Долго еще виднелись струи огня, люди с факелами в руках все шли и шли. Наконец и последние огни погасли в отдалении. Надвинулась ночь, открывался простор. Вот и море. Прощай, Мессина. Этна, закутанная мраком, была совсем не видна в ночи. Аврора, зарываясь форштевнем в упругие воды, уходила в свою судьбу, прямо в историю. Как все это просто и до чего же душевно. Флаг нашего флота и поныне реет над идеальной синевой древнего Средиземноморья.